Грохочет гимн. Цезарь Фликермен приветствует зрителей. Знает ли он, как много сейчас зависит от каждого слова? Скорее всего, да. И он захочет нам помочь. Толпа разражается аплодисментами, когда объявляют группу подготовки. Представляю, как Флави, Вени и Октавий сейчас скачут по сцене и по-дурацки кланяются. Беззаботные и глупые. Они точно ни о чем не подозревают. Следующая очередь Эффи. Как долго она ждала этого момента. Надеюсь, она сможет им насладиться. Пусть голова у Эффи забита всякой чушью, в интуиции ей не откажешь. Думаю, она, по крайней мере, догадывается, что у нас неприятности. Порцию и Цину встречают овациями. Они были великолепны, несмотря на то, что мы их первые подопечные. Теперь я понимаю, почему Цин выбрал для этого вечера такое платье. Чем наивнее и проще я буду выглядеть, тем лучше. Потом появляется Хеймич, и эмоции толпы перехлёстывают через край. Крики, аплодисменты и топот ног не прекращаются минут пять. Еще бы! Хеймичу удалось то, чего не удавалось никому прежде — вытащить не одного своего трибута, а обоих. А что, если бы он не предупредил меня? Как бы я стала себя вести? Щеголяла бы тем, какая я умная, что придумала использовать ягоды? Вряд ли. Но я бы выглядела куда менее убедительно, чем постараюсь сейчас. Прямо сейчас пластина начинает поднимать меня наверх. Море света, рев толпы, от которого вибрирует металл под ногами. Сбоку от меня Пит. Он такой чистый, здоровый и красивый, что я едва узнаю его. Только улыбка ничуть не изменилась. Здесь, в Капитолии, она точно такая же, как и под слоем грязи у ручья. Я делаю пару шагов и бросаюсь ему на шею. Пит покачнулся и едва удержался на ногах. Только теперь я понимаю, что тонкая блестящая штуковина у него в руке — трость. Мы так и стоим, обнявшись, пока зрители безумствуют. И Пит целует меня, а я не перестаю думать. Ты знаешь, в какой мы опасности? Минут через 10 Цезарь Фликермен похлопывает Пита по плечу, желая продолжить шоу. А Пит, не оборачиваясь, отмахивается от него, как от назойливой мухи. Публика стоит на ушах. Осознанно или нет, Пит делает как раз то, что ей нужно. Наконец Хеймич нас разнимает и с благожелательной улыбкой подталкивает к трону. Обычно это узкое разукрашенное кресло, сидя на котором победитель смотрит фильм с наиболее яркими моментами игр. Поскольку в этот раз нас двое, распорядители позаботились о роскошном бархатном диване, точнее диванчике. Мама назвала бы его «уголком влюбленных», так как на нем могут уместиться только двое. Я сажусь так близко к Питу, что практически оказываюсь у него на коленях. Потом, глянув на Хеймича, понимаю, что и этого недостаточно. Я снимаю сандалии, забрасываю ноги на диван и склоняю голову на плечо Пита. Он сразу же обнимает меня одной рукой, как в пещере, когда мы жались друг к другу, чтобы согреться. Рубашка Пита сшита из такой же желтой ткани, что и мое платье. Он в строгих черных брюках и солидных черных ботинках. Жаль, что Цинна не одел меня во что-нибудь похожее. Я чувствую себя такой беспомощной и ранимой в тонком коротком платьице. Хотя, очевидно, именно этого он и добивался. Цезарь Фликермен отпускает еще пару шуточек, и начинается основная часть программы — фильм. Он будет идти ровно 3 часа, и его посмотрят во всем Панеме. Свет тускнеет, на экране появляется герб. Внезапно я понимаю, что не готова к этому. Я не хочу видеть смерть 22 своих соперников и собратьев по несчастью. Я и так видела слишком много. Сердце бешено колотится в груди. Мне хочется сорваться и убежать. Как выдерживали прежние победители, да еще в одиночку. Я вспоминаю прошлые годы. Пока идет фильм, в углу экрана время от времени показывают победителя, как он реагирует на увиденное. Некоторые ликуют, торжествующе вскидывают руки, бьют себя кулаками в грудь. Большинство выглядят отрешенными. Что до меня, то я остаюсь на месте только благодаря Питу и лишь сильнее сжимаю его ладонь. Предыдущие победители хотя бы не боялись мести Капитолия. Уместить несколько недель игр в 3-часовую программу — задача не из легких, особенно если учесть количество камер, одновременно работавших на арене. Поэтому волей-неволей телевизионщикам приходится выбирать, какую историю они хотят показать. Сегодня это история любви. Конечно, мы с Питом победители, и все же с самого начала фильма нам уделяют слишком много внимания. Но я рада, так как это поддерживает нашу версию о безумной любви. К тому же меньше времени останется для смакования убийств. Первые полчаса посвящены событиям перед играми, жатве, выезду на колесницах, тренировкам и интервью. Показ сопровождается бодрой музыкой, и от этого жутко вдвойне. Почти все, кто на экране, сейчас мертвы. Потом арена. Кровавая бойня у Рога во всех ее ужасающих подробностях. Дальше в основном показывают меня и Пита, чередуя наше злоключение со сценами гибели других трибутов. Главный герой, безусловно, Пит. Наша романтическая история полностью его заслуга. Теперь я вижу то, что зрители видели, как он сбивал профи с моего следа, не спал всю ночь под деревом с осиным гнездом, дрался с Катоном и даже, когда лежал раненый в грязи, шептал в бреду мое имя. В сравнении с ним я кажусь бесчувственной и расчетливой. Увертываюсь от огненных шаров, сбрасываю гнезда, взрываю запасы профи до тех пор, пока не теряю Руту. Ее смерть показывают подробно. Удар копья, моя стрела, пронзившая горло убийцы, последний вздох Руты и песня от первой до последней ноты. Я опустошена и ничего не чувствую, словно наблюдаю за совершенно незнакомыми людьми в каких-то других играх. Ту часть, когда я осыпаю Руту цветами, пропускают. Так и должно быть. Даже это пахнет своеволием. Я снова на экране, когда объявляют новые правила игр. В живых могут остаться двое. Я кричу имя Пита и зажимаю руками рот. Если до сих пор я казалась безразличной к Питу, то теперь наверстываю сполна. Нахожу его, ухаживаю за ним, иду на пир, чтобы добыть лекарства, и целую его по каждому поводу. Переродки. Смерть Катона. Это, наверное, самое кошмарное, что было на арене. Но я безразлична, словно меня там никогда не было. Наконец, решающий момент. Наша попытка самоубийства. Зрители шикают друг на друга, чтобы ничего не упустить. Я благодарна создателям фильма за то, что они заканчивают его не победными фанфарами, а сценой в планолете, когда я бьюсь в стеклянную дверь и кричу имя Пита. Снова играет гимн, и мы встаем. На сцену выходит сам президент Сноу, следом за ним маленькая девочка несет на подушке корону. Корона только одна. Толпа недоумевает, на чью голову он ее возложит. Но президент берет ее и, повернув, разделяет на две половинки. Одну он с улыбкой надевает на голову Пита. Повернувшись ко мне, Сноу все еще улыбается, но колючий взгляд прожигает меня ненавистью. Взгляд змеи. Хотя мы оба собирались есть ягоды, основная вина лежит на мне. Я зачинщица, и накажут меня. Бесконечные поклоны и овации. Рука уже чуть не отваливается от приветственных взмахов в толпе, когда Цезарь Фликерман наконец прощается со зрителями и приглашает их завтра смотреть заключительное интервью, как будто у них есть выбор. На очереди праздничный банкет в президентском дворце. Правда, нам поесть почти не удается. Капиталистские чиновники и особенно щедрые спонсоры отталкивают друг друга локтями, чтобы с нами сфотографироваться. Мелькают сияющие лица, все пьют и веселятся. Иногда я встречаюсь взглядом с Хеймичем, который мне ободряюще кивает. На президента я даже боюсь смотреть. Я принимаю поздравления, смеюсь над шутками и улыбаюсь в объективы. При этом весь вечер не отпускаю руку Пита. Солнце уже показалось из-за горизонта, когда мы, валясь с ног от усталости, возвращаемся на 12-й этаж тренировочного центра. Я надеюсь, что теперь у меня будет время перекинуться словечком с Питом, но Хеймич отправляет его вместе с порцией сделать какие-то приготовления для интервью. Меня он лично провожает до двери в мою комнату. «Почему мы не можем поговорить?» — спрашиваю я. «Дома наговоритесь. Ложись спать. В 2 часа эфир». Пусть Хеймич делает, что хочет, но с Питом я увижусь. Покрутившись пару часов в постели, я выскальзываю в коридор. Первым делом проверяю крышу. Никого. Даже улицы внизу совершенно безлюдны после ночных гуляний. Возвращаюсь в кровать. Через некоторое время снова не выдерживаю и решаю пойти прямо в комнату Пита. Когда я пробую повернуть ручку, оказывается, что дверь заперта снаружи. Хеймич. Или хуже, за мной следят, чтобы не сбежало от уготованного мне наказания. Конечно, я ни разу не была свободна с начала игр, однако теперь это воспринимается совсем по-другому, будто меня арестовали за преступление и скоро объявят приговор. Ложусь в кровать и делаю вид, что сплю, пока не раздается. «Подъем, подъем! Нас ждет важный-приважный день!» У меня 5 минут, чтобы съесть тарелку мясного рагу, потом приходит группа подготовки. Я только успеваю сказать: «Зрители были от вас в восторге!» И следующие пару часов мне можно не раскрывать рта. Затем Цинна выпроваживает их за дверь и надевает на меня белое тонкое платье и розовые туфли. Сам делает мне макияж так, что я словно начинаю излучать теплый розовый свет. Мы болтаем о всякой ерунде, но я боюсь спросить его о чем-то действительно важном. После того происшествия с дверью меня не оставляет чувство, что за мной непрерывно следят. Интервью будет проходить тут же рядом, в холле. Там освободили место, поставили диванчик и окружили его вазами с розовыми и красными розами. Вокруг только несколько камер и никаких зрителей. Цезарь Фликерман простирает ко мне радушное объятие. «Поздравляю, Китнис! Как дела?» «Нормально. Волнуюсь из-за интервью». «Не стоит. Мы славно проведем время». Он ободряюще треплет меня по щеке. «Я не умею рассказывать о себе. Что бы ты ни сказала, все будет отлично». «О, Цезарь, если бы только это было правдой! Возможно, в этот самый момент президент Сноу готовит для меня несчастный случай!» Появляется Пит, очень красивый в своем красно-белом костюме, и отводит меня в сторону. «Я почти тебя не вижу. Хеймич ни в какую не хочет подпускать нас друг к другу». «Да, в последнее время он стал очень ответственным, — говорю я, — понимаю, что на самом деле Хеймич изо всех сил старается спасти нам жизнь». Что ж, еще немного, и мы поедем домой. Там он не сможет следить за нами все время. По мне пробегает дрожь. Не знаю от чего, и думать некогда, потому что все уже готово. Несколько чопорно мы садимся на диван, однако Цезарь говорит: «Не стесняйся. Прижмись к нему ближе, если хочешь. Вы очень мило смотритесь вместе». Я снова забрасываю ноги на диван, и Пит притягивает меня к себе. Кто-то считает: 10, 9, 8, 3, 2, 1, и вот мы в эфире. Вся страна смотрит сейчас на нас. Цезарь Фликерман, как всегда, великолепен. Дурачится, шутит, замирает от восторга. Еще на первом интервью он и Пит легко нашли контакт друг с другом. Так что поначалу мне почти не приходится ничего говорить, только улыбаться, пока они беседуют, будто старые приятели. Но постепенно вопросы становятся серьезнее и требуют более полных ответов. «Пит, ты уже говорил в пещере, что влюбился в Китнис, когда тебе было 5 лет?» «Да, с того самого момента, как я ее увидел». «А ты, Китнис, сколько времени потребовалось тебе? Когда ты впервые поняла, что любишь Пита?» «Трудно сказать.